Том вручил ему кисть с видимой неохотой, но с тайным восторгом в душе. И пока бывший пароход «Большая Миссури» трудился и потел на припеке, отставной художник сидел рядом в холодке на каком-то бочонке, болтал ногами, грыз яблоко и расставлял сети для других простаков. В простаках недостатка не было. Мальчишки то и дело подходили к забору, подходили зубоскалить, а оставались белить. К тому времени, как Бен выбился из сил, Том уже продал вторую очередь Билли Фишеру за совсем нового бумажного змея, а когда и Фишер устал, его сменил Джонни Миллер, внеся в виде платы дохлую крысу на длинной веревочке, чтобы удобнее было эту крысу вертеть, и так далее, час за часом. К полудню Том из жалкого бедняка, каким он был утром, превратился в богача, буквально утопающего в роскоши. Кроме вещей, о которых мы сейчас говорили, у него оказались 12 алебастровых шариков, обломок зубной гуделки, осколок синей бутылки, чтобы глядеть сквозь него, пушка, сделанная из катушки для ниток, ключ, который ничего не хотел отпирать, кусок мела, стеклянная пробка от графина, оловянный солдатик, пара головастиков, 6 хлопушек, одноглазый котенок, медная дверная ручка, собачий ошейник, без собаки, рукоятка ножа, 4 апельсиновые корки и старая сломанная оконная рама. Том приятно и весело провел время в большой компании, ничего не делая, а на заборе оказалось целых 3 слоя известки. Если бы известка не кончилась, он разорил бы всех мальчиков этого города. Том сказал себе, что в сущности жизнь не так уж пуста и ничтожна. Сам того не ведая, он открыл великий закон, управляющий поступками людей, а именно для того, чтобы человек или мальчик страстно захотел обладать какой-нибудь вещью, пусть эта вещь достанется ему, возможно, труднее. Если бы он был таким же великим мудрецом, как и автор этой книги, он понял бы, что работа есть то, что мы обязаны делать, а игра есть то, что мы не обязаны делать. И это помогло бы ему уразуметь, почему изготовлять бумажные цветы или, например, вертеть мельницу — работа, а сбивать кегли и восходить на Монблан — удовольствие. В Англии есть богачи-джентльмены, которые в летние дни управляют четверкой, везущей омнибус за 20-30 миль, только потому, что это благородное занятие стоит им значительных денег. Но если бы им предложили жалование за тот же нелегкий труд, развлечение стало бы работой, они сейчас же отказались бы от нее. Некоторое время Том не двигался с места. Он размышлял над той существенной переменой, какая произошла в его жизни, а потом направил свои стопы в главный штаб рапортовать об окончании работы.